Давай и дальше наслаждаться друг другом втайне от всех. Проснувшись с утра пораньше, приподнялся и потянулся. Эх, отличное утро воскресенья, никуда не нужно. Школа — к черту, уроки — к черту, дела — туда же. Можно просто отдохнуть. Так я думал, но меня быстро вернули на землю. Спустившись на первый этаж, учуял ароматный запах с кухни. Видимо, мама снова у плиты с рассвета. Любит она это дело. Пока не приготовит 3-4 блюда на весь день, не успокоится. Услышав скрип лестницы, женщина тут же подала голос. «Доброе утро, сынок!» «Доброе, мам!» Даже вздохнул, поняв, что меня раскрыли. Однако смущало еще кое-что. Помимо запаха с кухни, в гостевой комнате витал еще какой-то аромат. До жути знакомый. А как присмотрелся, заметил чью-то макушку за спинкой дивана. Все стало ясно. «Рита, и ты здесь?» Девушка на диване тут же обернулась, хихикнув. «Заметил меня, Том? Как спалось?» «Ты что здесь делаешь с самого утра?» «Как что? Твоя мама сказала, что тебе нужно подтянуть в математике. Вот я и пришла». «Да уж, выходной выдался на славу. Только глаза открыл, а здесь уже занятия. Рита — моя подруга детства. Мы с ней знакомы чуть ли не с пеленок. Она всегда жила напротив, и примерно в 5 лет мы с ней впервые начали общаться нормально. Гуляли, дарили всякую ерунду друг другу. В общем, делали все, что делают дети. Затем пошли в одну школу. В старшей школе тоже оказались вместе, в одном классе, если точнее. Рита специально потянула предметы, чтобы поступить вместе со мной. Да, на тот момент она училась хуже меня, это уже потом я забил на оценки. Но по-настоящему близкими мы стали, когда полгода назад впервые занялись сексом. Это произошло случайно. Отправились почти всем классом в караоке, чтобы отметить. Выпили, ну а там не сдержались и, свалив из компании, закрылись в ближайшем туалете. Именно тогда все и изменилось. Рита стала приходить ко мне чаще. Не зная, почему мы не начали встречаться, никто и не предлагал. Казалось, такие отношения нас вполне устраивают. Учимся вместе, занимаемся дома, спим при удобном случае. На сегодняшний день мы были близки уже 12 раз. После такого все рамки быстро стираются. Однако у всего хорошего есть и свое плохое. Рита бывает надоедливой, но чаще непредсказуемой и даже нахальной. Она ни о чем не волнуется и любит перегибать палку. Нам на стол поставили по стакану сока. Рядом уже лежали открытый учебник и парочка женских тетрадей с занятий. Писала Рита красиво. Все было ясно. Но вот желания что-то делать не было. Усевшись на диван, смачно зевнул и заметил, как девушка пялится на меня, ехидно улыбаясь. «Чего? Готов позаниматься?» «Если честно, нет». Тут же послышался голос сзади. «Давай не отлынивай, сынок». «Да, мам». «Боже, 17 лет, а чувствую себя ребенком. Пора бы задуматься о работе и о своем жилье». Диван располагался в центре комнаты спинкой кухни. Спинка эта была достаточно высокой. Со своего места мать могла видеть лишь наши макушки. Удобно, ничего не скажешь. Особенно для похотливой Риты. Мы занимались первые 10 минут, может 15, а затем девушка отложила тетрадь, вздохнув. «Слушай, Томик, ты же раньше лучше меня учился. Что такое?» «Не знаю. Не дается мне математика». «Я вижу. Может, ты устал?» «От нее точно». «Тогда, может, сделаем перерыв?» «Хорошая идея». Потянулся за стаканом сока, как вдруг женская рука опустилась мне на шорты, прямо на член. Он все еще был мягким, но тут же ответил легким толчком. Щеки покраснели. Взглянув на Риту, раскрыл рот и хотел уже выругаться, но она меня опередила. «Думаю, небольшого перерыва нам хватит». «Что ты?» — прошептал, боясь, что мать услышит. «Рита!» «Тссс! Девушка хихикнула и просунула руку под шорты и трусы, коснувшись уже непосредственно самого члена. Тот начал пульсировать сильнее и довольно быстро поднялся. Я оказался в затруднительном положении. Рита уже выучила меня и делала все максимально приятно. Но если сейчас мама решит подойти, мы отхватим так, как не отхватывали еще никогда. «Совсем дура!» — вновь прошептал, нахмурившись. «Остановись!» «Тебе же нравится!» — ответила Рита так же тихо. «Но моя мать...» «А ты не шуми!» «Тетя Света, а что вы сегодня готовите?» Рита продолжила массировать мой член своей нежной рукой, обратившись к женщине на кухне. «Ох, Ритка, пальчики оближешь. Жаркое с острым соусом, а еще пирог, но он уже подходит. Ммм, вкуснятина. Значит, я смогу остаться на ужин?» «Конечно, милая. Тебе в нашем доме всегда рады». Мать начала насвистывать свою любимую мелодию, продолжая готовить. А Рита, ухмыльнувшись, опустилась к моим ногам. Она припустила шорты и, облизнувшись, взяла член в рот. Стиснул зубы, чтобы не издать стона. Ловкий женский язычок взялся за головку, играя с ней. Не выдержал и положил руку на голову Риты, надавив. Она подалась вниз, раскрыв глаза. Член оказался во рту полностью. Чуть было не закашлявшись, девушка ускорила свою работу, обрабатывая каждый сантиметр. «Я испытывал нечто прекрасное. Женский рот был столь прекрасен, что еще немного и не сдержусь». Вены слегка вздулись. Член начал пульсировать сильнее. Почувствовав это, Рита довольно хмыкнула, продолжив работать. В это мгновение вновь раздался голос матери. «Рита, а как у тебя дела в школе?» Она, по-видимому, обернулась, не заметив макушки старшеклассницы. «А? Том, а где она?» «Она отошла в туалет. Сейчас вернется». Мне повезло, что с кухни ничего не видно, разве что меня, слегка подрагивающего под напором подруги детства. Продолжая сосать, Рита ускорилась, и в один момент член задрожал сильнее, а затем сперма выстрелила в рот. Рита слегка слышимо простонала и проглотила все до последней капли, а затем приподнялась, вновь облизнувшись. Она взглянула на меня и, убрав непослушный светлый локон за ухо, показала мне язык. «Спасибо за угощение!» «Чертова извращенка!» Глава первая. Заниматься дальше было невозможно. Сидя с учебником в руках, Рита держала одну руку на моем члене, медленно мастурбируя его. Я же запустил свою под ее юбку, массируя клитор. Сдерживая стоны, девушка пыталась объяснить новую тему, но слова никак не складывались в предложение. Она сдерживалась изо всех сил, жадно хватая воздух ртом. Все бы так и продолжалось, но нам повезло. Вновь раздался голос матери. «Ребятки, посидите здесь немного. Мне нужно сбегать в магазин. Лук закончился». «Конечно, тетя Света, будем ждать». «Я вернусь через часик. Не скучайте. А ты, Том, смотри, усердно занимайся и слушай Риту». «Ага». Как только дверь в коридоре хлопнула, девушка выпрямилась и, освободив руку, пересела на меня. В таком положении ее лицо находилось прямо передо мной. Кокетливо улыбаясь, она добавила. «Ну что, продолжим нашу игру? У нас целый час». «Так не терпится». «А ты как будто спокоен?» «Твоя правда». «Я чувствую, как твой дружок упирается в меня». «А кто в этом виноват?» «Том, милый, не трать время». Уже через минуту мои шорты оказались на полу. Рита вернулась в прежнее положение, усевшись на меня и приблизившись. Ее грудь уперлась в меня. Задрав майку, девушка усилила удовольствие. Соски теперь приятно терлись о кожу. Член прижимался к влагалищу, упираясь в женские трусики. «Приятно?» Рита специально двигала бедрами, елозив на мне. «Хватит уже издеваться!» «Тогда скажи. Рита, любимая моя, я хочу тебя. Позволь мне вставить». «Нет». «Ну же, Томик, скажи, иначе я продолжу дразнить тебя, А затем вернется твоя мама и...» «Рита, любимая моя!» «Ну же!» — хихикнула девушка, предчувствуя вкус победы. «Я хочу тебя. Позволь мне вставить». «Умничка! Обожаю, когда ты такой послушный!» Она слегка приподнялась, позволив члену выпрямиться, и тут же сдвинула ткань трусов. Головка уперлась в уже мокрое место и протиснулась внутрь. Стиснув зубы, девушка издала тихий нежный стон, зажмурившись. Она всегда была узкой, настолько, что член входил с трудом. Девушка словно заглатывала меня. Каждый сантиметр погружения ощущался и отдавался диким жаром наших тел. Помимо этого, еще и сладковатые духи били в нос. Подруга детства всегда пользовалась одними и теми же духами. Просто обожала их. Я в толпе мог бы узнать и найти ее по запаху. Приблизившись, Рита лизнула мою шею, она опустилась на всю длину, вновь издав тихий стон. «Как же приятно! Ах, Том, ты восхитителен! Ах!» Приподнявшись, девушка тут же снова опустилась. Она начала повторять эту процедуру все чаще. Комната медленно заполнялась хлюпающими звуками и женскими стонами. Обхватив мою шею руками, Рита выпустила коготки, оставляя красные полосы. Ее язык продолжил проходить по шее. В один момент она вцепилась зубками, оставив маленький след. «Эй, не кусайся!» «Тише!» — голос прозвучал сексуальнее обычного. «Я, ах, метку оставляю, ах!» «Какую еще метку?» «Чтобы все знали, ах, что ты только мой!» Продолжая ускоряться, Рита уже скакала на мне, словно наездник, пытающийся ускакать от погони. С каждым рывком становилось все приятнее. Член пульсировал все сильнее. Влагалище сужалось. В один момент внутри стало совсем тесно. Рита выгнулась и, не выдержав, прокричала в голос. Ее нотки разошлись по комнатам. «Прости, я...» «Кончила!» Усмехнулся и положил руки на женскую талию, насильно опустив девушку вниз. Раскрыв глаза, Рита вновь простонала в голос. Головка уперлась в матку. Я ощутил это всем телом. Она начала дышать чаще, пошловато открыв рот и высунув язык. Крепче обхватив меня за шею, Рита оттопырила зад, прижала мое лицо к своей груди и вновь ускорилась. Член уже влетал в нее, словно бешеный. С каждой секундой становилось все жарче. Еще немного, и не сдержусь. «Рита, помедленнее, я скоро...» «Да, ах, кончи в меня, ах, но...» «Сегодня можно, ах, прошу, я и сама на пределе». «Хорошо». Вцепившись в сексуальную талию, насадил Риту на всю длину. В это мгновение член вздрогнул. Жаркое семя выстрелило во второй раз, заполнив девушку. Подруга детства вскрикнула, выгнувшись и задрав голову. Все ее тело задрожало, ноги ослабли, расплывшись по дивану. Руки же не отпускали шею, все сильнее прижимая меня к сексуальным возбужденным грудям. Мы просидели в таком положении, пока не пришли в себя. Оба тяжело дышали. Женское сердечко колотилось, словно бешеное. Я слышал каждый удар, и мне это нравилось. Когда же она все-таки слезла с уставшего члена, сразу улеглась на диван, положив руки на грудь. «Боже, как хорошо!» «Извращенка!» «А сам-то?» — усмехнулась Рита. «Признайся, что тебе нравится трахать меня». «Это звучит ужасно. Но да, ты права». «Тогда давай чаще оставаться наедине, милый мой». Глава вторая. Когда пришла мать, мы снова сидели и занимались. На уборку ушло немного времени. Разве что комнату теперь наполнял не только запах с кухни и аромат духов. «Ну как вы тут?» Света подошла ближе, заглянув в тетради. «Ого, смотрю, ты делаешь успехи, сынок». «У меня хороший учитель, правда надоедливый». «Эй!» — нахмурилась Рита, тут же ухмыльнувшись. «Тетя Света, боюсь, мне придется заниматься с Томом чаще». «Ой, милая, никаких проблем. Хоть каждый день приходи. Конечно, с радостью».